Глава 72. Опись Москвы. Из газеты «Опись Москвы», среда, 30 августа, страница 2. Накануне стало известно о трагической кончине писателя Ярослава Даргуна, известного по таким книгам-расследованиям, как «Ветреный холм» и «Теория мертвеца». Его обнаружили вчерашним вечером, 29 августа, в собственной квартире на Кутузовском проспекте. Согласно предварительным данным, Ярослав Даргун скончался от насильственных действий. Подробности смерти не разглашаются, но уже сейчас известно, что в его желудке обнаружили 11 шариков из лавового камня. Имеются ли на них какие-либо символы, уточняется. Такие же артефакты члены сатанинской секты «Дети Амая» вводили своим жертвам незадолго до смерти. Именно их ритуалы и деятельность Ярослав Даргун осветил в своей последней книге-бестселлере под названием «Сирены Амая. История шокирующего расследования». Знакомые Ярослава утверждают, что в последнее время он был одержим поисками Сима Ильвеса. По заверениям самого писателя, он определил, куда мог направиться бывший следователь. Более того, Ярослав, со слов близких, уверял, что мифический Красный Амай вернется, что демон сменил шкуру и теперь готовится к решающему броску. К сожалению, результатом этого расследования уже не суждено увидеть свет. Вместе с тем, по имеющейся информации, Ярослав Даргун оставил послание тем, кто пожелает продолжить его дело. Но найдутся ли храбрецы после случившегося? Продолжение на странице 6.